шкала. Сілька єнь мала созан, ти я в кінзе кум солан. Йогня вчори німте дьогске, паро привнести тюлезе. Арсек Томску. Yeah. едет Карсен с Карцку дама, Порша моста маштер дема, Коган темнень кевер дема, Акен баба кефтеит, Башен эзем гачинит, Бедит ракит дыкольнит, Бишнис верев кирнял днит, Чепсин агянь лакс правтысь, За колом зо кирвастись, Чизмат стемень зе бабасть, Кивить сельне зе солась, На солакне яларакси, Едет несе весе чапить, Чорка с эзем стекирням, Ракасе сес пекинес, Ульнес истя эйли эйс, Ялакеки саик прет, Долус валду максы эшди, Томжу пулты зярдо кешди, Дельня рожду вапорава, Йохтой кумсо ломашка, Йохскен зе кум.